Вдали погас последний луч заката, и сразу тишина на землю пала. Прости меня, но я не виновата, что я любить и ждать тебя устала. Лежу на опустевшую аллею и грустно, чего сама не знаю, ведь о тебе я больше не жалею, и о тебе я больше не мечтаю. В площадке вновь кружатся пары. Я помню, здесь мы встретились с тобой. Звучала нам в ту ночь с пластинки старой, тоскливая албанская танго. Забыть бы поскорее о том, что было, о том, как я томилась и страдала, как я жила, надеялась, мечтала. И каждый раз одна весну встречала. Я знаю, мы не встретимся с тобою, никто из нас той встречи не желает. А за окном бушует злая вьюга, она в ответ смеется и рыдает. На танц площадке нас кружатся пары. И здесь мы встретились с тобой. Звучала нам в ту ночь с пластинки старой, тоскливая албанская танго. Друг друга, но так мало. Другой пришел, и я не виновата, что я любить и ждать себя устала. Другой пришел, и я не виновата, что я любить и ждать себя устала.